Портрет «Этюдник. Скумбрия». Андрюша Толкунов, ныне он иеродиакон Авель в Печорах Псковских, прожил у нас при храме примерно лет 10. Пономарил, топил котел, писал иконы для иконостаса. О своем отце, Егоре Егоровиче Толкунове, он рассказывал много. Естественно, через некоторое время мы познакомились. Егор Егорович – человек замечательный, как своими человеческими качествами, так и даром живописца. Удивительно веселый, щедрый, остроумный. Таким мы его увидели в первый раз, таким же, несмотря на годы и испытания, он остался и до ныне. Трудно представить Егора Толкунова не улыбающимся. Общение с ним всегда сопровождается шутками и смехом. Егор действительно очень талантливый художник, одаренный портретист, улавливающий и проявляющий глубинную суть образа. Автор замечательных, зачаровывающих натюрмортов. Его кисти принадлежат прекрасной серии городских пейзажей «Стамбул и Венеция», «Краков и города Америки». В последние же годы постоянно умножаемая галерея работ с видами Псково-Печерского монастыря и портретами его насельников. В свое время Егор написал для нашего храма несколько десятков медальонов с ликами святых для потолочного фриза. Сейчас Толкунова-старшего благословили расписать в Печорах стены коридора лестницы, ведущей от входа в пещеры на Святую Горку. А в начале 2000-х годов Егор написал несколько видов храма в Старой Богдановке и несколько портретов членов нашей семьи, моих родителей, мой, Аллен. Портреты писались по-разному. Одни, как портрет отца, быстро, легко и замечательно точно, другие с трудностями разного характера, а с маминым портретом произошла целая история. Тут нужно сказать несколько слов о моей маме, Климовой Валентине Сергеевне. Была она, мама мирно скончалась в июле 2008 года, человеком очень правильным, самоотверженным в служении ближним, исследовании принципам, что нередко приводило к комичным ситуациям, о чем стоит рассказать отдельно. При этом в некоторых случаях ее самоотверженность, чувство справедливости и тактичности оказывались очевидно избыточными. Например, любое угощение она делила на всех присутствующих, сколько бы их ни было, зачастую доводя количество деликатеса до неощутимых микродоз. Такого рода перегибы бывали у мамы и в других ситуациях, с ее точки зрения требовавших особого такта и скромности. На такую тактичность, с полной неожиданностью для нас, натолкнулось и предложение написать портрет. Мама была категорически убеждена в том, что она того недостойна, что она никакая неважная персона, с которой нужно писать портреты. Мне пришлось выдержать целую серию сражений по этому поводу, приводить множество самых разнообразных доводов, что это не для нее нужно, а для нас, что неудобно перед Егором Егоровичем, который к тому времени работу над ее портретом уже начал, и тому подобное. Позировать во время своих приездов к нам, что было удобно Егору, часто бывавшему у нас в гостях, она отказалась наотрез. Тогда Егор предложил приезжать к ней домой, при том, что жил он в Херсоне, а мама в Николаеве. В конце концов мама сдалась и с видом негодующей мученицы согласилась позировать. Хоть так-то. Во все свои приезды к нам Егор обязательно привозил гостинец, причем всегда один и тот же, точнее два одних и тех же. Две, обязательно две, палки колбасы, а если было время поста, две большие селедки или копченые скумбрийки. Вот со скумбрией он приехал и к маме. Было лето, середина Петрова поста. Но не учел Толкунов мамин характер. Как, уважаемый человек, приехал писать с нее, словно с барыни, портрет, да еще он же ей и угощение предлагает. Принять это невозможно, нескромно и бестактно. И началась борьба. Мама всячески отвергала и отпихивала скумбрию, а Егор пытался ее куда-то пристроить. Не в Херсон же везти назад. Он положил скумбрию в кухне на столе. Обнаружена и возвращена владельцу. Положил в прихожей на полочке. Обнаружена и возвращена. Пытался положить в холодильник. Пойман на этом и пристыжен. В конце концов и мама почувствовала, что ее тактичность имеет какие-то странные последствия. И, вняв восклицанием Егора, «Куда же я ее дену?», скумбрию приняла и куда-то незаметно убрала. В результате сеанс написания портрета был скомкан, и Егор, выполнив малую толику поставленной задачи, вернулся в Херсон. В ближайшее время выбраться в Николаев для очередного сеанса у него не получалось, накатила срочная работа. Однако с работы не заладилось. Через несколько дней в мастерской появился странный запах. «Проветрится», – старался не обращать на это внимания Егор. Но, несмотря на проветривание, запах усиливался. Дня через три пришлось приступить к тщательному перетряхиванию вещей и инвентаря. Еще через день к этому занятию подключилась супруга Лариса, усмотревшая в происходящем шанс сделать в мастерской генеральную уборку. Впрочем, уборки толком не получалось. Липкий, сладковато-кислый запах проникал везде. Толкунова недоумевали. «Мыши? Так мышь должна быть размером с зайца. Соседи? Так у них никакого запаха не было. Где-то что-то забыли? Так все вроде бы пересмотрели». Борьба с запахом была проиграна. Егор решил эвакуироваться работать домой. Взял необходимый инвентарь, холст, подрамник, краски. Несколько необходимых кисточек положил в походный этюдник. Вернее, собрался положить. Когда он отпер замочки этюдника, в нос ударил отвратительный запах. По всем ящичкам ползали личинки, а посередине лежали останки двух скумбрий. В последний момент мама Вали умудрилась незаметно засунуть туда незаконное приношение Егора. Пришлось этюдник покупать новый, а этот отправить на многолетнее выветривание в сарай.